Одеваться самим сегодня не позволили. С утра явился Жека, и это уж точно означало Голгофу. Дима попытался найти в лице костюмера хотя бы какой намек, искру сочувствия или злорадства, но тот, как всегда говорливый и торопливый, с порога отмел все вопросы. «Полуянов, не трать время, ничего не скажу. Мое дело — тебе костюм подобрать». По-хозяйски распахнул шкаф, ткнул в черный пиджак и брюки. «Этот надевай». «Может, еще и галстук черный?» — поморщился журналист. «Галстук можешь любой», — милостиво позволил Жека. «Но рубашку обязательно белую». Не удержался, ухмыльнулся, добавил. «Мероприятие сегодня торжественное». «Оперся о косяк», — сказал. «Переодевайся, я посмотрю». Обволок Полуянова томным взглядом. Но Дима без церемоний вытолкнул голубенького прочь. Черные костюмы он ненавидел. С того дня, когда ему пришлось совсем молодым хоронить маму. Вспомнил, и сразу перед глазами ее лицо. Милая и вечно усталая. Работала на две ставки, чтобы выучить прокормить его, обалдуя. С отвращением застегнул идеально отглаженную рубашку. Галстук выбрал серо-стальной, как осеннее небо. Надю Жека сделал, явно в пику его наряду, веселенькой, все оттенки розового. Она, едва увидела траурного Диму, ахнула. «Но мы совсем не подходим друг другу». «Так сегодня и надо», — отрезал Жека. По-хозяйски вынул из Диминого шкафа пару черных туфель. Из Надиного — красные лодочки. Кинул в пакет, распорядился. «Пока что ныряйте в сапоги и вперед. Опаздываем!» Пешком идти не заставил. Лихо подвез до павильона на УАЗике. В гримерке Полуянов мигом узрел. Все одеты кто как, только Анатолий, словно его близнец, в костюме. Шепнул конкуренту. «Тебя тоже нарядили?» «Ага. А из девчонок наших кукол Барби сделали». Действительно, Алла и Надя в одежках цвета бэби-долл явно выделялись среди прочих героев. Может, их и будут разоблачать. А в показательно розовое обредили, допустим, потому что у девочек друг к дружке интерес, амурный. Журналист представил, как обнаженная наглая Алла ласкает дико смущенную Митрофанову и не удержался, хмыкнул. Что за глупости в голову лезут? Чего он, в конце концов, трясется? Надюха в свое время тоже цыганочку с выходом явила. Может, у нее и другие грешки имеются, и на лобное место потянут именно образцово-показательную библиотекаршу? Сейчас был готов что угодно простить, лишь бы его собственное грязное белье не ворошили. «Дим, Дим, смотри!» — толкнула в бок Надюшка. Журналист обернулся. В гримерную вступили Николай с Василисой. Они снова шли рядом. Мужчина глядел сурово, однако цепких лапок девушки со своего предплечья не стряхивал. Бесцеремонная кандидатка наук кинулась к паре. «А я думала, вы уже домой уехали?» «Обломайся», — грубо рявкнула Василиса. «Мы пятые. По рейтингу выше вас». Митрофанова покачала головой, шепнула Диме. «Удивительный в России народ». Шеф-редактор влетела в гримерку, надавала уже привычных советов. Не сутулиться, не жевать, не болтать. Предупредила. «Сегодня две программы снимаем, так что после первого мотора никуда не уходим и не расслабляемся». Героев переобули, причесали, наложили тон, повели в студию. Ведущая сегодня снова сменила стиль. Полная противоположность вчерашнему мужскому костюму и зализанной голове. Волосы завиты старомодными локонами, туфли-лодочки с массивным каблуком. Скучное в клеточку до колен платье. Дима смутно помнил, у его мамы подобное было. «Какой-то ретро затевают», — шепнула Надя. Но обсудить не успели. Свет, мотор, камера. Вступительных речей не последовало. На сцену сразу вызвали Полуянова. Когда поднимался, успел увидеть тревогу на лице Митрофановой и явное облегчение на лицах остальных. Внебрачный ребенок, судебный иск, очередной сумасшедший, обиженный на правду в его статье. пьяная и влюбленная Галинка в студии. Ведущая пригласила сесть на диванчик. Интимно пристроилась совсем рядом и понебратски спросила абсолютно неожиданное. «Дима, ты часто вспоминаешь маму?» Полуянов, хотя вопрос шокировал, отозвался почти мгновенно. «Нет». Врать бессмысленно, камера все равно выдаст. «Почему?» — потребовала девушка, одетая в платье его матери. «Тяжело вспоминать. Она погибла совсем молодой. Надя», — Дима мельком взглянул на подругу, сидевшую в первом ряду, тоже свесила голову, понурилась. Неужели телевизионщики решили ворошить давнюю грустную историю? А ведущая, по душе ей пришлась вчерашняя роль психоаналитика, продолжала терзать Дмитрия. «Ты любил маму?» «Конечно». «Как назывались ее духи?» «Красная Москва!» — выкрикнула с первого ряда Надя. «Какая у твоей мамы была любимая книга?» — тянула жилы псевдопсихоаналитик. «Я ее всегда видел со справочником участкового врача», — грустно улыбнулся Дима. «На самом деле Евгения Станиславовна очень любила Тургенева. Асю перечитывала раз 20», — просветила ведущая. «Где она работала?» «В районной поликлинике. Всегда?» «Сколько я себя помню». «У вас были друг от друга секреты?» «Ну, сигареты я от нее прятал». «А она что-нибудь скрывала?» «Возможно». Я лет в 10 жестко сказал, никакого нового папу в дом не пущу. Поэтому она никогда не рассказывала мне о своей личной жизни. Если сейчас речь пойдет о ее любовнике, я просто встану и уйду. «Ты к нам несправедлив», — тонко улыбнулась телекрасавица. «Мы никогда не станем ворошить интимные дела тех, кого уже нет на земле. Скажи, мама рассказывала тебе о своей профессии?» Полуянов про себя недоумевал все больше. Но, пометуя указания редактора ни в коем случае не молчать, старался давать ответы как можно быстрее. «Когда я не мог заснуть, она перечисляла мне названия костей по латыни. Отличное снотворное. А еще? Байки иногда травила. Однажды у них покойник в мертвецкой ожил. Еще какая-то девушка во время клинической смерти удивительные вещи видела. Потом рассказывала. Но вообще я не слишком интересовался». «А что ты знаешь про стажировку мамы в инфекционной больнице?» «Где?» — опешил Дима. «Дайте мне микрофон», — потребовала верная Митрофанова и затараторила. «Тетя Женя там всего 2 месяца провела, еще когда в институте училась. Неудивительно, что Дима не в курсе». «А почему она оттуда ушла?» «Потому что ей хватило ума понять. У врача-клинициста на семью времени нет. А Евгении Станиславовне хотелось еще быть и хозяйкой, и мамой». Надька, блин, всезнайка. Сам Полуянов не ведал об этом факте маминой биографии или безнадежно запамятовал. «Значит, для тебя новость, что она там работала», — укорила ведущая. «Я обязан вызубрить ее биографию в мельчайших деталях? Любящий сын обычно знает о маме гораздо больше», — ядовито прокомментировала девица. «Что значительного в какой-то инфекционной больнице?» «Время», — загадочно улыбнулась девушка. «То время, когда именно Евгения Станиславовна там практиковала. Когда, кстати?» «Очень давно», — опять помогла Надя. «Году, наверное, в 62-м». «Нет», — возразила ведущая. «Евгения Полуянова пришла в инфекционную больницу 10 декабря 1959 года и была уволена в январе 60-го». «Вы сказали, уволена?» — искренне удивился Дима. «В последний момент ее пожалели. Разрешили уйти по-собственному. Хотя сначала собирались не просто увольнять по статье, но даже судить». Редакторы всегда поощряли участников на живую реакцию, поэтому Полуянов без раздумий вспылил. «Что ты врешь?» «У каждого врача есть свое кладбище, Дима. Но твоя мама, Евгения Станиславовна, могла погубить целый город. Счастье, что ее вовремя остановили». Дима не раздумывал ни секунды. «Бред и клевета!» «Давайте посмотрим на экран», — предложила телевизионщица. Свет погас. По под оптимистическую мелодию «Бывает все на свете хорошо» замелькали кадры черно-белой хроники. Пузатые троллейбусы, редкие «Волги» на дорогах, мужчины в шапках-пирожках, женщины в платках. Из сетчатых авосек торчат хлебные буханки и молочные бутылки. Потом вдруг портрет импозантного гражданина и закадровый голос. «Это Алексей Кокорекин, известный художник, автор агитационных плакатов, лауреат 2 сталинских премий. В 1959 году ему, верному сыну своей страны, доверили посетить Индию. Художник побывал во многих городах, в том числе в знаменитом Варанаси, где на берегу Ганга индусы сжигают умерших. Зрелище впечатлило творца, он делал многочисленные зарисовки. Особенно плакатист заинтересовался похоронами брамина. Внимательно наблюдал все действо, а потом купил себе на память ковер покойного. Кокорекин пока не знал, что вскоре едва не погубит всю Москву. Панорама улиц сменилась. Теперь показывали больничную суету. Старомодные халаты ниже колен, туфли на толстых подошвах, железные кровати. Вскоре после возвращения в столицу, 23 декабря 1959 года, художник почувствовал себя плохо. Поднялась температура, начался озноб. На следующий день он отправился в поликлинику. Там поставили диагноз – грипп. 25-го Кокорекину стало хуже, ему назначили антибиотики. 27 декабря на теле появилась сыпь. Ее сочли аллергией на лекарства. Больного госпитализировали в инфекционную больницу. Сутки спустя он умер. Экран погас. Ведущая со значением произнесла. Алексей Кокорекин — полностью реальная фигура. И то, что с ним произошло, — абсолютная правда. Об этой истории написаны статьи, снят документальный фильм. Могилу Кокорекина, кстати, можно посетить. Он похоронен ни много ни мало в Кремлевской стене. Но отчего же художник погиб? Давайте посмотрим, какой разговор состоялся на вскрытии. Свет в зале снова погас. Экран засветился холодным дневным светом. Эти кадры, похоже, были постановочными, современными. Ярко-белая плитка, мрачный антураж, морг, секционный стол, труп. Рядом с телом стояли трое. Врач средних лет уверенно произнес. В крови присутствует биполярная палочка. Не исключаю геморрагическую форму чумы. Пожилой доктор отмахивается. Чушь. Клиническая картина не та. Обычный осложненный грипп. А совсем старенький скулап неуверенно произносит. На мой взгляд, коллеги, дело куда серьезнее. Это вариола вера, натуральная оспа. «Что вы за чушь несете?» — взрывается пожилой. Молодой еще менее почтителен. «Да у вас, батенька, причуды синильного возраста». От латинского «синилис» — старческий, относящийся к старости. «Я прав. Вы скоро сами убедитесь», — упорствует старичок. Экран погас. «При чем здесь моя мама?» — заорал Полуянов. Ему никто не ответил. Ведущая затараторила. Тогда, на излете 59-го года, художник привез из Индии именно черную оспу. Страшная болезнь начала быстро распространяться по Москве. Ведь Кокорекина вначале положили в палату вместе с другими больными. Его осматривали множество докторов, посещали студенты. А черная оспа, как говорят медики, вирулентна. То есть чрезвычайно, критично, ужасающе заразна. Инфекция умело собирала свою страшную жатву. Только представьте, ее вирус передался юноше, который лежал в инфекционной больнице этажом ниже. Тот никак не контактировал с художником. Однако болезнь достала и его через вентиляцию. Слег истопник, бедняга просто проходил мимо палаты, где лежал Кокорекин. Оспа вышла далеко за пределы больницы. Кокорекин привез своей жене из Индии, за границы, подарки, одежду, парфюмерию. Одарил он и свою любовницу. Обе женщины отнесли кое-что в комиссионку. И несколько покупателей, только представьте, тоже слегли с черной оспой. На тот момент в больнице уже был объявлен карантин, хотя официально диагноз пока не установили и не озвучили. Но все врачи, кто бывал в инфекционном отделении, были обязаны проходить строгую дезинфекцию. Однако имелась одна молодая ординатор, которая решила пренебречь правилами. Она отправилась домой, не сменив одежду и даже не вымыв руки. Экран погас, а ведущая триумфально закончила. Эту беспечную женщину звали Евгения Станиславовна Полуянова. Дмитрий отреагировал мгновенно. «Вранье и клевета!» Надя сорвалась со своего места. «А даже если и правда, Дима в чем виноват?» «Мы не стали бы судить его за мамины грехи», — плотоядно улыбнулась телевизионщица. И триумфально объявила. «В нашей студии Вениамин Шибаев!» Свет снова погас. А когда софиты вспыхнули, по рядам зрителей прокатился вздох ужаса. Посередине сцены, всем на обозрение, стояло настоящее чудовище. Когда-то оно, безусловно, было человеком. Но сейчас все его лицо, кисти рук, шея, видимо, из-под рубашки часть грудной клетки, оказались изрыты ужасающими, глубочайшими отметинами. То были не просто следы от сыпи, но ямы, борозды, лакуны отвратительного лилового цвета. Глаза полуприкрыты. Правая рука беспомощно вытянута вперед. Похоже, урод был еще и слепым. Кто-то взвизгнул. Василиса выкрикнула: «Фу, мерзость!» Алла обеими ладонями прикрыла рот и нос. Ведущая снисходительно молвила: «Можете не бояться. Те, кто выздоровел после черной оспы, более не заразны. Однако позвольте цитату. Эта болезнь оставляет на лицах людей, жизнь которых пощадила, безобразные знаки, как клеймо своего могущества, делая ребенка неузнаваемым для родной матери, превращая красавицу-невесту в предмет отвращения в глазах жениха». Так говорил английский историк Томас Макалей. Он был, несомненно, прав. Девица подошла к прокаженному, взяла его за руку, заботливо довела до диванчика напротив Димы, задушевно произнесла: «Вениамин, расскажите, пожалуйста, когда и как вы заразились?» «Я в 59-м году пацаном был. В 6-м классе учился, но в школу почти не ходил», — глухим голосом произнес мужчина. «Занимался футболом. Серьезно. За юношескую сборную Москвы играл. В ноябре травмировался. Ахиллово сухожилие порвал. Сначала в больнице валялся, потом дома лежал. Врачи уколы назначили. А в поликлинику-то зимой. Да на костылях. Не дойдешь. Ну, мать и нашла студентку. Она к нам домой приходила, колола. Такая добрая всегда. Конфеты мне приносила. Шутила, отвлекала. Уколов-то я боялся. А на Новый год подарок мне принесла. Книжку новенькую. «Майн Рид». От Сеола «Вождь Семинолов». В библиотеке приключений только что издано. Еще краской пахло. Интересная. Я всю ночь читал. Эта книжка и погубила меня. Опустил голову, всхлипнул, утер глаза рукавом. Полуянов смотрел с недоверием. Митрофанова выкрикнула из своего первого ряда: «Никогда тетя Женя не ходила делать уколы! У нее времени на это не было!» «Она просто вам не говорила», — снисходительно отозвалась теледива и ласково попросила прокаженного: «Мы понимаем, вам очень тяжело, но сделайте, пожалуйста, усилие, продолжайте». Тот понуро забубнил: «Ну, дня через 3 вдруг поднимается у меня температура, потом сыпь полезла, сначала такая розовенькая. Участковая пришла, сказала, ветрянка, предупредила, мол, ты почти подросток, в таком возрасте болезнь может проходить тяжело, будь мужчиной, терпи. Я и терпел, матери не жаловался. Она только тогда спохватилась, когда температура за 40, оспины вздулись, начали лопаться, кровить. Вызвали скорую, меня сразу в инфекционку. Там паника, консилиум, врачи. И пристают, всю душу вытряхнули. С кем я общался?» «А меня никто и не навещал. В классе друзей не было. Ребята из команды на сборах. Потом отстали. Мне-то все хуже. Температура не сбивается. Рвота, бред. В глазах все плывет. Тело в язвах. Врачи теперь не в халатах приходят, а в сапогах, в очках таких, как консервные банки. Мать не пускают, мне ничего не говорят». Снова умолк. «Вениамин, пожалуйста, дальше!» — настойчиво попросила ведущая. Тот злобно хохотнул. «А дальше я в себя пришел, встал, доковылял до окна. Смотрю и ни черта не вижу, только контуры и цвет зеленый. Догадался, лето, значит, уже. Заорал, врачей зову. Ну, только тогда мне и объяснили, что болел я не ветрянкой, а черной оспой. И заразила меня та студенточка. То ли на книге вирус принесла, то ли на халате своем. Ей-то что? Она медик, привита была. А обычным людям от натуральной оспы в те годы прививку уже не ставили. Считалось, нету такой болезни. Вот и остался я на всю жизнь урод и инвалид. Зрение 1/100, практически ничего. Вирус глазные нервы поразил». «Дима», — ведущая обернулась к журналисту, — «ты говорил, мама часто рассказывала тебе байки. Неужели об этом она умолчала?» «Разумеется, потому что ваша история — наглый вымысел, от первого до последнего слова», — холодно произнес Полуянов. Прокаженный встрепенулся. «Лица не вижу, а вот голос знаком. Журналист Полуянов? Забыл меня, да? Не помнишь, как я в ногах у тебя валялся?» Вскочил, неуверенно вытянул вперед руку, потребовал: «Говори, говори, я на голос пойду, чтобы глотку тебе порвать!» «Я не знаю этого человека. Это провокация и подстава», — уверенно произнес Полуянов. «Просто стыдно за телеканал и за ваше позорное шоу». Вениамин продолжал ощупывать рукой воздух, сделал еще один неуверенный шаг в направлении журналиста. Ведущая подскочила, подхватила несчастного под руку, вернула на диван, попросила: «Дорогой Вениамин, давайте не будем устраивать драк в эфире. Журналист Полуянов говорит, что не знает вас. Вы утверждаете обратное. Зачем нам спорить, если можно спросить свидетеля?» «Мы на вас в суд подадим!» — возмущенно выкрикнула Надя. Полуянов подхватил: «Я читал про вспышку черной оспы в Москве. Тогда заболело человек 45, и у всех болезнь выявили на ранней стадии. А ваш герой выглядит, будто сейчас средние века, будто его вообще не лечили. Хотя в то время давно были изобретены антибиотики. Нас всех дурят, он просто отлично загримирован». «Дима», — повысила голос телевизионщица, — «я повторяю, у нас есть свидетель. Встречаем! В нашей студии коллега господина Полуянова, ведущая светской хроники газеты «Молодежные вести» Неля Косаурова». Надя, прежде взиравшая на Диму с безусловной преданностью, слегка встревожилась. Нелли в алых кожаных штанах, в уже знакомой Полуянова вызывающей лисьи жилетки и на баснословных каблучищах, вышла из-за кулис. Опасливо обогнула диванчик, где сидел прокаженный. Плотоядно улыбнулась Полуянову. «Привет, Димочка!» «Идите сюда, ко мне», — пригласила ведущая. «Скажите, вам знаком Вениамин Шибаев?» «Ну, имя его я не знаю», — отозвалась хроникерша. «А видеть видела. Такое колоритное лицо забыть сложно». «Где вы его видели?» «Возле редакции. Один раз в бюро пропусков, еще раз у входа, когда его охрана со ступенек гнала. Зачем ему было нужно в «Молодежные вести»?» «С Полуяновым хотел поговорить, а Димка от него прятался». «Нелли, у Полуянова от возмущения даже голос сел. Что ты несешь?» Красавица словно не услышала. Тоном сплетница сообщила: «Дима у нас вообще такой чистоплюй, убогих на дух не переносит. Они оскорбляют его тонкий внутренний мир». «Были еще какие-то случаи?» — обрадовалась ведущая. «Ага», — охотно кивнула Нелли. «В редакции уборщица работала, Галька. Простая такая деваха, милая. Всем услужить пыталась, а Полуянов для нее просто луч света был. Галька свое место понимала, ничего у него не просила, просто за счастье почитала рядом посидеть, полюбоваться своим божеством. А он ее, как девчонку на побегушках, использовал. За сигаретами сгоняй, кофе принеси, быстрее, немедленно, я тороплюсь, и она дурында мчится. А однажды Полуянову главный люлейно вставлял, и Дима нервы решил успокоить. Коньячком, как положено. В собутыльнике Галину позвал, хотя знал прекрасно, она закодирована, ей спиртного вообще нельзя. Но кто еще будет слушать, как он нюни распускает? Напоил девчонку, стресс снял и спокойно домой. А Галка сорвалась, в запой ушла, с работы вылетела, по его вине. Все остальные-то ее берегли, а этот мог бы помочь, хотя бы нарколога оплатить. Нет, не навестил даже. Ведущая резко обернулась к журналисту. «Это правда, Дмитрий?» «Нет». «В молодежных вестях не работала уборщица Галина?» «Работала. Но я никогда не гонял ее за сигаретами и не знал, что ей нельзя пить спиртное». «Вся редакция знала, а ты в счастливом неведении», — саркастически каркнула Нелли. «Ты действительно напоил ее?» — наседала телевизионная дива. «А когда она сорвалась с катушек, быстренько открестился?» «Давайте мухи отдельно, а котлеты отдельно», — вспылил Полуянов. «По поводу Галины. Я не знал, что ей нельзя пить. Но да, в тот день я ее напоил. Я виноват». «Как мило!» «Жизнь девчонки сломал, а теперь извиняется. Я виноват. Простите меня», — издевательским тоном передразнила ведущая. Дима ее проигнорировал. Вскочил, с горечью обернулся к хроникерше. «Зачем ты вынесла это на свет, Боже, Нелли? А как же порядочность, корпоративная солидарность?» «Добром тебе за добро, Дима», — презрительно сощурилась Косаурова. «Не помню, что я тебе сделал», — пробормотал журналист. «Впрочем, неважно». И твердо сказал. «Еще раз повторяю, я виноват перед Галиной, но загримированного товарища вижу впервые в жизни». «Нелли, сколько тебе заплатили, чтобы ты узнала этого Шибаева? Или кто он там на самом деле?» Дима повысил голос. «Неужели не очевидно? Это просто актер. Все его язвы — грим. Давайте я лично протру ему лицо мокрой тряпкой. Вы увидите, шрамы мгновенно исчезнут». «Ненавижу тебя!» — взвыл прокаженный. А ведущая отрезала. «Мы не используем актеров. И у нас есть серьезные доказательства. Внимание на экран!» Свет послушно погас. На белой простыне появилось изображение документа. Теледива прокомментировала. «Вот справка из столичной инфекционной больницы. Она удостоверяет, Евгения Станиславовна Полуянова там действительно работала с декабря 1959 года по январь 1960, точно во время эпидемии». «Ну и что?» – взревел Полуянов. «Там работали и работают тысячи людей». А вот копии писем Вениамина Шибаева. Первая отправлена в «Молодежные вести» 10 лет назад, когда ты, Дима, только попал туда на работу. «Уважаемый Дмитрий, обращаюсь к вам с просьбой. По вине вашей матери Евгении Полуяновой я остался уродом и инвалидом. Выписку из медицинской карты прилагаю. Родственники от меня отказались. Работать из-за слепоты не могу. Жилья своего нет. Скитаюсь. Убедительно прошу вас помочь с получением квартиры». Потом были еще и еще, но ты, Дима, банально послание игнорировал. Я не получал никаких писем и возле редакции этого Шибаева никогда не видел. «Димочка, но я сама тебя просила», — ангельским голосом встряла Нелли, «чтобы ты отвадил этого страшилища. Пусть он и не заразный, но смотреть-то противно». «Нелли, мы с тобой, конечно, не друзья», — с укором произнес журналист. «Но предавать журналистское братство — последнее дело». Светская хроникерша прижала руки к груди. «А я считаю, нельзя молчать, когда в мире творится несправедливость». Слова на Димин взгляд прозвучали откровенно фальшиво. Но тут он мельком взглянул на Надю и оторопел. Его верный оруженосец смотрела в пол. Понятно, что не поверила насчет Шибаева, но за историю с уборщицей, несомненно, осуждала. Телевизионщики добились своего. Остальные участники шоу и вовсе поглядывали снисходительно, словно перед ними шлак, отработанный материал. «Мне уже не нужно от тебя ничего, журналист Полуянов», — прогремел голос Вениамина. «Умирающим безразличны квартиры и другие материальные блага. Но я одной ногой на том свете, и оттуда видно далеко. Ты будешь страдать не меньше. Попомни мои слова». Свет в студии погас. А когда вспыхнул снова, на сцене остались только ведущая и Дима. «Снято!» — радостно выкрикнули из аппаратной. Полуянов сорвал петличку микрофона, отшвырнул передатчик. Вихрем рванул со сцены. «Дима, ты куда?» — пискнула Надя. Под руку подвернулся Жека. Журналист схватил его за грудки. «Где Анастасия?» Но желчная шеф-редактор уже сама спешила ему навстречу. Успокаивающе приобняла, заговорила тоном гипнотизера. «Дима, успокойся. Все позади, все хорошо». Он сбросил ее руки, гневно выкрикнул. «Я этого так не оставлю!» «Полуянов, не буянь!» — строго сказала Анастасия. «У нас есть все документы, справка из больницы, копии писем Вениамина, его признание, свидетельство Нелли. Я ухожу из шоу, мы немедленно уезжаем, и...» «Димочка!» — Митрофанова подскочила, затарахтела. «Не руби с плеча, не торопись, давай сначала все обдумаем!» Схватила его за руку, потащила прочь от Анастасии и зашептала в ухо. «Конечно, это постановка. Тетя Женя не могла такого натворить. Но чего без доказательств орать? Надо сначала найти тех, кто работал в это время в больнице, чтобы они подтвердили. Информацию на Шибаева собрать, доказать, что он самозванец. Ты потом такую статью напишешь. Гвоздь, бомбу. Вся правда про вранье на шоу». Дима потихоньку остывал. Спокойно позволил шеф-редактору улизнуть. Обнял Надюху, грустно вздохнул. От Нельки не ожидал, конечно. «Как думаешь, она просто за деньги или из вредности?» «Кажется, мне ты ее тоже подставил», — сознанием дела произнесла Надя. «Вспоминай». Диму больно резануло это тоже, но покорно напряг мозг. «Ну, она в «Молвести» недавно заказную статью протащила». Я точно знаю, что пресс-директор одной певички ей за это бесплатные выходные в Сочи устроил. Мне на чужие грешки плевать обычно, но Нелька меня тогда взбесила конкретно. «И ты ее сдал?» — округлила глаза Митрофанова. «Нет, просто сказал ей, что знаю. Но кто-то мог услышать. Или она сама испугалась». Дима вытащил телефон, открыл электронную версию газеты, прокрутил до выходных данных. Прошептал. «Точно. В штате редакции ее больше нет». «Вот тебе и объяснение», — вздохнула Надя. Оба уселись в ряды для зрителей. Уборщица подметала сцену, народ рассосался, оправиться, подышать, покурить. Со словами сочувствия никто не подходил, каждому, несомненно, хватало своих проблем. «Надо любой ценой не допустить, чтобы программа вышла в эфир», — решительно сказал Полуянов. «Еще живы мамины подруги. Я не могу позволить, чтобы они это увидели. В шоу громадные деньги вложено. Это махина. Ты ее не сможешь остановить». «Я докажу, что они нагло фальсифицируют факты». «Не успеешь. Сегодня смонтируют. Завтра выпуск выйдет в эфир. Это во-первых. А во-вторых, эти ведь the best. Наверняка все предусмотрели, подстраховались. Думаю, тетя Женя действительно работала тогда в инфекционной больнице. А что Вениамин и Нелли наврали, так это их грех. Канал не виноват». «Нет, Дима, бороться нужно по-другому», — решительно заявила Надя. «И как же?» «Да хотя бы в соцсетях написать всю правду, попросить максимальный репост. Я Артему скажу, чтобы у себя в блоге опубликовал. У него подписчиков жуткое количество. Действуй ты, золотое перо, прямо сейчас, пока перерыв». Полуянов прежде никогда не бросался исполнять волю подруги по первому свистку, но сегодня, едва ли не впервые в жизни, послушался. Вывел из спящего режима планшет. А первая фраза придумалась сама. «Обвинить мертвых проще и подлее всего». Оба представить не могли, что этого от них и ждали. Что они своими руками только что начали творить страшное зло. Перерыв пролетел стремительно. Надю с Димой, как отыгравших свой спектакль, Даже в гримерку таскать не стали. Поправили макияж прямо в студии и пересадили с первого ряда в третий. «Кого, интересно, сейчас пришпилят?» — шепнула Митрофанова. «Может, кандидатку наук?» «Пара тебе за невнимательность», — отозвался Дима. «Посмотри, все кто в чем. Только нас и Аллу с Толиком специально одевать приходили. А Толик уже признался, что когда-то невесту бросил». «Я думаю, дело не в этом будет», — авторитетно заявила Митрофанова. «А в чем?» — заинтересовался Дима. «Выяснится, что Алла миллионерша». «Почему?» — удивился Полуянов. «Ты что, не замечаешь? Анатолий на нее вообще не смотрит, однако женится. Зачем еще, если не ради денег?» На сцену выпорхнула ведущая. От ретро-стиля ни следа. Очередное цветастое платьице с завышенной талией. «Дурацкий фасон, как будто беременная», — прокомментировала Надежда. «Значит, точно про невесту брошенную. Фу, скучище». «Итак, дамы и господа, леди и джентльмены», — жизнерадостно объявила девушка, «драматические встречи в нашей студии продолжаются. И сейчас я приглашаю на эту сцену Анатолия Васнецова и его любимую невесту Аллу Овчаренко». «Обоим, значит, достанется». Надя явно выглядела довольной, что ее лично никто не разоплачал. Пара под леденящую душу музыку поднялась на подиум. Алла тревожно облизывала губки. Анатолий шел с видом человека, которому бояться нечего. Ведущая усадила будущих супругов на диванчик, обошла его сзади, нависла над спинами, задушевно вопросила. «Алла, Анатолий, вы уже видели, насколько неприятно, когда тебя припирают к стенке. Поэтому у меня к вам деловое предложение. Достаньте скелет из своего шкафа сами. Расскажите, что вы друг от друга скрываете. И если будете искренни, гости, которых мы пригласили специально для вас, возможно, так и не появятся в этой студии». «Ой, я готова!» — поспешно отозвалась Алла. «И я могу», — поддержал Анатолий. «Но помните, тех, кто попытается себя обелить, постигнет страшная кара», — припугнула ведущая. «Аллочка, давайте начнем с вас». «Я сделала 3 аборта», — спокойно произнесла героиня. «Однажды скрылась с места аварии. Ночью выезжала со двора, покорежила весь бок Мерсу и уехала. В магазинах несколько раз воровала». «Что именно?» «Косметику, белье. Один раз даже сотовый телефон получилось». «У вас плохо с деньгами?» «Нет, мне просто нравится. Нравится красть». «Что еще?» «Ну, дед у меня был. Алкаш. Всех достал. Один раз допился, его рвать начало с кровью. Испугался, клянчил, чтобы я скорую вызвала. А я его мобильник об стену разбила. И городскому аппарату шнур оборвала». Он орал, но в соседних квартирах привыкли, не реагировали. «Алла, вы серьезно?» «Абсолютно. И вы не боитесь делать подобное признание на всю страну?» «Не, мать мне только спасибо сказала». И соседи обрадовались. Ведущая обернулась к мужчине. «Что скажете, Анатолий?» Тот пожал плечами. «По крайней мере, честно». «И вы по-прежнему хотите жениться на Алле?» «А что она такого уж страшного сделала?» «Я тоже однажды из магазина вискарь вынес», — хмыкнул мужчина. «Наспор. Но ваша подруга фактически призналась в убийстве?» «Не оказание помощи, еще не убийство. К тому же ее дед на весь Новосибирск был известный. А город у нас, между прочим, миллионник. Про него в местной газете писали. Редкостный садист. Всю их семью терроризировал. Бил жену, дочь, внучку. Крушил мебель. Алла сделала то, что должна была». «Смотрите», — усмехнулась ведущая, — «однажды вам тоже станет плохо, а жена откажется вызвать врачей и отберет у вас сотовый телефон». «Ладно, расскажите теперь о себе». «Абортов я не делал», — смех в студии. «Если кого на машине царапал, гаишников честно ждал. Про вискарь уже признался, даже не знаю, что еще рассказать». «Боюсь, вы меня не убедили». В голосе ведущей зазвучали драматичные нотки. «Ну, еще у меня невеста была», — повторил вчерашнюю историю Анатолий. «Нормальная девка, Мы ребеночка ждали, собирались заявление подавать. Она список гостей составляла на свадьбу, а я однажды вышел из дома просто за пивом и не вернулся. Почему? Сам не знаю. Просто понял, что не выдержу каждый день ее видеть. Спать с ней, стареть рядом. Просто исчезли. И вещей своих не забрали. В голосе ведущей зазвучало лукавство. За чемоданом потом пришел, когда она на работе была. Это все? Да. А насчет кредита что скажете? На бесстрастное чело мужчины легла смутная тень. Он пробормотал. Что там, такой уж большой кредит? Всего поллимона. Но ваша невеста до сих пор его выплачивает. Могли бы хоть погасить, прежде чем уходить. Да, она его сама взяла, возмутился Анатолий. Но его реплику заглушили музыка и громкий голос ведущей. В нашей студии та самая покинутая невеста. Встречаем, Людмила Петельская. Сейчас она его в клочья порвет, злорадно предрекла Митрофанова. Однако женщина, которая явилась на подиум, совсем не походила на фурию. И вообще выглядела странной, заторможенной, застывшее в зловещем оскале лицо, неуверенные движения. Аллу будто не видела, сфокусировала взгляд на бывшем возлюбленном. Медленно прошла к нему, села рядом. Тот попытался отодвинуться, но оказалось некуда. Положила голову ему на плечо и всхлипнула. «Людмила, приветствуем вас!» — попыталась взбодрить ее ведущая. Но женщина даже не обернулась в ее сторону. Взяла в свои ладони голову Анатолия. Вырываться тот не стал. Смотрела ему глаза в глаза. Монотонно повторяла. «Ты бросил меня, а я тебя так любила! Ох, как я тебя любила!» Молоденькая девушка из редакторской группы смахнула слезу. «Почему он ушел от вас?» — набросилась на покинутую невесту ведущая. «Он красавец!» — грустно проговорила Людмила. «Я серая мышка. Разве мы можем быть парой?» «На мой вкус вы вполне симпатичная», — снисходительно похвалила теледива. А пожилой физкультурник Николай вдруг выкрикнул. «С лица воду не пить!» Его спутница Василиса гневно сдвинула брови, но промолчала. «Люда!» — Анатолий решительно взял руку женщины, прижал к губам. «Твоя внешность здесь ни при чем. Я банально принял привычку за любовь. Я дурак». «Я тебя застрелить хотела», — задумчиво улыбнулась она. «Или отравить. А потом... потом решила, что достаточно будет просто прийти сюда и посмотреть тебе в глаза». «Хороший план, правда?» И демонически гордо расхохоталась, будто предложила нечто совсем удивительное. Придвинулась близко-близко к лицу мужчины, взяла его голову в свои руки, держала, покачивалась, молчала. «Она, по-моему, наркоманка», — прошептала Надя. «Люда, что стало с вашим ребенком?» — продолжала нагнетать драматизм ведущая. «Я убила его». Равнодушно ответила женщина. «Зачем мне ребенок, если нет Толи? Мне и собственная жизнь не нужна». «Сумасшедшая?» — тревожно спросила Надя. Петельская тяжело поднялась, прошлась по подиуму, обернулась к зрителям, произнесла. «Мне сейчас очень тяжело. Я потеряла любовь. Я потеряла смысл жизни. Я потеряла все. Возвысила голос. Но и вас всех не ждет миллион алых роз. Не бывает так, одни в пропасти, другие на коне. Жизнь всем воздает по заслугам». «Анатолий очень быстро нашел вам замену», — сладким голоском молвила телекрасотка. «Я не завидую его даме сердца», — отрезала Людмила. «Почему?» «Скоро она узнает. Скоро вы все узнаете». Петельская вскинула руки в триумфальном жесте. Потом три раза хлопнула в полной тишине в ладоши. Тихо сказала: «Браво! Мне браво!» И почти строевым шагом покинула сцену. «Снято!» — раздался недовольный голос из аппаратной. Там явно надеялись на драку и жалели, что ничего подобного не случилось. Кристи вместо завтрака выпила протеиновый коктейль и теперь приседала с килограммовыми гантельками. Качала одновременно бедра и бицепсы. Артур иногда находила. Сегодня на здоровый образ жизни наплевал. Заварил кофе, намазал на хлеб изрядно сливочного масла, отмахнулся от причитаний невесты про холестерин и завис в интернете. У него, как нынче принято, имелись профили во всех соцсетях, но большим количеством друзей похвастаться не мог. Сам посты не писал, а когда только ссылками делишься, популярности мало. Однако в договоре об участии в шоу имелся строгий пункт. Участник обязан ежедневно записывать свои впечатления и публиковать их в сети интернет. Форумы, посты, блоги. Артур еще удивился. «Зачем это вам?» «Реклама», — буркнула толстая тетка-юрист. «А какой толк от такой рекламы, если меня никто не читает?» «Начальству виднее», — ответила сотрудница и заученно пригрозила. «Контракт не обсуждается, никаких изменений не вносим. Если что-то не устраивает, в резерве больше сотни пар». «Да все меня устраивает», — тяжело вздохнул атлет. Сочинительство Артуру всегда давалось трудно. По литературе в школе еле тянул на троечку. И сейчас грядущее писание беспокоило куда больше, чем спортивные испытания. Пока тряслись в автобусе на пути к деревне Селютино, бесконечно строил в уме фразы своих будущих постов. Начать повествовательно. «Дорога дрянь, народ сидит хмурый». Или более поэтично. «Мы, 10 негритят, отправились в неизвестность». Брался, зачеркивал, переписывал, и все равно не нравилось. А ведь подобный пункт есть в контрактах у всех. Что он будет хуже других? Ни за что. Артур напрягал извилины так, что мозг плавился, и, наконец, придумал элегантный выход. Собственные впечатления, раз не умеет, он выкладывать не будет. Но перед каждой съемкой станет включать диктофон, а потом банально сливать в сеть расшифровку. Боялся, что шеф редактора серчает, вдруг нельзя всю информацию выдавать, пока программа в эфир не вышла. Но Анастасия, наоборот, похвалила. «Молодец, спортсмен! Проявил смекалку. Только обязательно в друзья всех бери и проси перепосты». Артур послушно исполнил приказ и тихо гордился, что число френдов и перепостов уже через пару дней поднялось до заоблачных высот. Кристинка над женихом посмеивалась, называла его секретаршей-стенографисткой. Сама она, тоже контракт, во всемирной паутине творила с вдохновением. Для начала перепишет все свои ежедневные приседания, жимы, прыжки и количество подходов, уже полстраницы. Плюс сплетни соберет. Бывало безобидные, но часто подругу заносила. Вчера, например, опубликовала полную дичь. Будто бы звезда давешних съемок, Рябой Вениамин, еще когда болел оспой в 60-м году, собрал из самых крупных своих язв некоторое количество гноя. Уже бред, но дальше пошло хуже. До поры мальчишка, по версии Кристины, держал свое биологическое оружие в холодильнике. Когда в 90-х годах появились криотехнологии, не пожалел денег, заморозил. А теперь, благо выдалась возможность отомстить, выплеснул содержимое на Полуянова, уже якобы после съемок. И журналист теперь в отчаянии требует срочно прислать к нему бригаду медиков, чтобы вкололи противоядие. Но машина скорой помощи ввиду распутицы в деревню Селютино проехать не может. Артур, когда прочел, за голову схватился. «Кристи, ты спятила!» «А, по-моему, очень даже вероятно. Вениамин тогда мальчишкой был. Да и как можно вирус хранить в холодильнике?» Девушка беззаботно ответила. «Наверное, никак. Но люди любят, когда сюжет навороченный». «А что Анастасия скажет?» «Она сама мне разрешила», — захлопала глазищами подруга. «Приукрашивать и додумывать». «Но не полную ведь ахинею». «Ты просто завидуешь», — приосанилась Кристи. Утром, едва проснулась, бросилась считать лайки. Их оказалось немного, зато гневных рожец почти 5000. Ему было бы обидно. Но подруга гордо произнесла. «Зацепила я публику. Смотри, даже наша звезда снизошла». Показала Артуру на комментарий за подписью Дмитрия Полуянова. «Кристи, проверяй факты. Черная оспа официально ликвидирована еще в 80-х годах прошлого века. К тому же вирус в баночке в любом случае не сработает. Заразиться можно только при непосредственном контакте с больным. Гордо заметила. Мог гадость написать, а он, видишь, все объясняет. Она захлопнула лэптоп и улыбнулась кошачьей улыбкой. «Выпей, энергетик, Артурчик. Чует мое сердце, сегодня нас с тобой на казнь потащит». Он и ждал, сколько можно мучиться неизвестностью, и боялся. Пока в рейтинге пар, они держались на первом месте. Но Артур прекрасно понимал, их, красивых, успешных и стройных, мигом распнут, если вытащат из биографии что-нибудь неприглядное. Собственные грехи он, конечно, замаскировал куда лучше, чем Василиса или Полуянов. Но кто знает, насколько глубоко копать начнут. Вдруг сумеют его прижать. Тогда полная катастрофа. Да и в биографии Кристины, прозрачной и очевидной, что-то его беспокоило. Слегка, как потянутая мышца. Артур оторвался от монитора. Спросил. «Кристи, ты в каком году школу закончила?» «В 2006-м. А чего?» «А колледж когда?» «В 10-м». «На секретаря-референта 4 года училась. Почему так долго?» «Так я академку брала», — безмятежно улыбнулась девушка. «Зачем?» «Ой, да замучила меня эта учеба. Каждый день к 9 посещаемость проверяют. Контрольные какие-то, зачеты. Ну, я и купила справку. Вегетососудистая дистония. Необходим щадящий режим». «И чего делала весь год?» Опять улыбнулась. «Что я люблю? Спорт, косметологи, телек». «А кто платил за все?» «Папулик». «У него тогда бизнес шел. Любую деньгу можно выклинчить было». Нынче, Артур знал, потенциальный тесть работал таксистом. Причем даже своего транспорта не было, в аренду машину брал. Спросил с подозрением, «Твой папа был бизнесменом?» «Ну, таким, лохальным. Дома на продажу строил. Сначала ничего, дела шли, а потом кризис, у отца 3 коттеджа зависли». Он все ждал, что цены поднимутся, но потом все равно продал с огромным убытком. До сих пор, кажется, с парой кредитов не расплатился. Вроде складно оправдалась, но тревога все равно не покидала. Пришлось, как герою Челентано, выйти во двор и начать колоть дрова. Целую поленницу сложил, полностью пропотел, только тогда отпустила.